Наступал момент боя, ради которого Михаил потратил столько драгоценного времени на подготовку стрелков. Его элитная была рота сильна и слаба одновременно. Если Ишиба что-то заподозрит, то смогут прихлопнуть простых солдат без амулетов Тирата одним ударом. Но почему они должны что-то подозревать? Спрашивал себя король, постепенно отходя назад вместе со своим войском. Зачем им рассеивать внимание и тратить силы на сражение с обычными пехотинцами, если Ишиба Тамалайкманта игнорировали даже солдат в амулетах Тирата, предпочитая просто держать тех на расстоянии? Именно поэтому в подходящий момент боя он отдал приказ о выдвижении стрелков на позиции. Их успешные действия были так важны, что ему пришлось даже приказать замедлить отступление собственных ишибов, рискуя тем, что защита не выдержит сближения с противником. Король сам находился в составе отряда из 50 ишибов. Тому были две причины. Во-первых, его мощь, благодаря амулету, была так велика, что вполне могла бы оказаться критически важной в столкновении. А во-вторых, принцесса пожелала держаться в первых рядах этого отряда. Отказать ей не представлялось возможным. Она рвалась в бой. Михаил просто не смог найти убедительные аргументы для отказа, хотя пытался их отыскать изо всех сил. Конечно же, принцесса была важна для него, и как для короля, и как для мужчины. Ее смерть явилась бы катастрофой, крушением многих планов. Поэтому ему пришлось пойти на радикальные меры. Ввиду отсутствия лишних ишибов, он решил самостоятельно защищать принцессу в случае непредвиденного развития событий, а также сформировать небольшой отряд из 3 охранников, целью которого была бы защита и его, и Анелии. Впрочем, король искренне надеялся, что до непредвиденного развития событий дело не дойдет. Если его план окажется успешным, то ни ему, ни принцессе опасность угрожать не будет. И сначала действительно все развивалось по плану. Отступление замедлилось, стрелки подошли довольно близко к противнику, построились и дали залп. Ах, что это был за залп! Михаил не мог не восхититься его эффективностью. Он даже мысленно поздравил себя. Время, потраченное на элитную роту, прошло не зря. Ряд противника, ближайший к стрелкам, был моментально уничтожен. Сила амулетов ружей задела даже более глубокие ряды. Область разрушения Ти затухающей волной пронеслась над остальными ишибами. Те мгновенно отреагировали, попытавшись обратить свою мощь против нового, несомненно, очень опасного врага. Увы, все это привело к двум вещам: разрушению общей защиты и утрате контроля за действиями ишиба Франига. Рота стрелков ценой собственной смерти с блеском выполнила задачу. «Вперед!» – закричал король, когда увидел последствия атаки стрелков. Держать строй и вперед. Теперь дело заключалось лишь в технической реализации преимущества. 50 ишибов Франига должны были, не нарушая строя и поддерживая общую защиту, сблизиться с противником, а потом уверенно продвигаться вперед, уничтожая вражеских ишибов простыми прикосновениями. Да, план был хорош и вполне реален. Михаил не учел лишь одного. Дисциплина любого отряда не является усредненным показателем дисциплины всех его членов, а отражает лишь уровень наименее дисциплинированного солдата. Наименее дисциплинированным солдатом оказалась принцесса. Позднее Михаил корил себя за то, что упустил этот вопрос из виду. Похоже, что привычка облегчать девушкам жизнь прочно вошла в его обиход. «Вперед!» – приказывал король. «Держать строй!» Его отряд именно так и действовал на первых порах. Он быстро сблизился с противником, начали падать мертвые ишибы, входившие в состав уже не монолитного войска. Ряды врага, осознавшего, что происходит, стала охватывать паника. Все развивалось просто отлично. Однако через некоторое время король с ужасом увидел, что ее высочество постепенно вырывается вперед. Он закричал, призывая Анелию остановиться, попытался даже захватить ее щупом, что в условиях сплоченной защиты Ти от внешних воздействий не оказало особенного эффекта. Король кричал снова и снова. Возможно, не все его слова заглушались звуками боя, какие-то определенно долетали до слуха принцессы, но все было напрасно. О, женщины! Михаил не мог понять некоторых из них до конца. Возможно, потому, что редко пытался это делать, будучи чрезвычайно рассудительным и экономящим свое время человеком. За свою жизнь он встречался с несколькими девушками, которые вели себя, с его точки зрения, очень загадочно. Эти девушки не походили друг на друга ни в чем, кроме двух вещей. Во-первых, в случае обиды считали, что ее причины высказывать не следует ни в коем случае. Эта тема – табу. Мужчина должен сам догадаться о том, почему они обиделись. И если догадка неверна, то обида продолжалась довольно длительное время. Во-вторых, у девушек была еще одна общая черта, возможно, связанная с первой. Их объединяла способность к непредсказуемым поступкам. Непредсказуемым до такой степени, что даже предварительные уговоры и увещевания вести себя как положено в той или иной ситуации ни к чему не приводили. Девушки упорно поступали по-своему, каждый раз внося сумятицу в заранее выработанный план. Они действовали так то ли сознательно, находя в этом какое-то понятное лишь им одним обаяние, то ли идя на поводу у переполнявших девичью душу сильных и тайных эмоций. Именно вторая причина становилась той каплей, которая приводила Михаила к разрыву отношений с ними. Поэтому, увидев действия принцессы, он не очень сильно удивился. Просто отвык удивляться по таким поводам. Он воспринял происходящее с чувством приглушенного отчаяния. Уж слишком все хорошо шло. У него в голове мелькнули два возможных объяснения. То ли Анелия торопилась расправиться с как можно большим количеством врагов, то ли увидела кого-то в глубине рядов противника, кого всем сердцем ненавидела. Конечно, вполне могло оказаться, что существует и третье, правильное объяснение, но в данную минуту это было уже неважно. Принцесса ускорила свое продвижение. «Анелия, назад!» В последний раз изо всех сил крикнул король. «Но куда там?» Принцесса продолжала движение, постепенно отделяясь от отряда. В соответствии с приказом, охранники, приданные Анелии, последовали за ней. Четверка ишибов вклинилась в ряды отряда Тамалайкманта, практически не встречая сопротивления. Противник был не глуп. Он моментально воспользовался разрушением строя. Несколько великих ишибов приложили все усилия, чтобы отсечь принцессу и ее охранников от остальных. Конечно, король не мог этого допустить. Он ясно видел опасность, нависшую над Анелией. Михаил бросился вперед, прекратив даже наносить удары молниями вглубь врага. Вся его сила теперь была направлена на стабилизацию ти черноволосой красавицы. Остальные ироникские ишибы, осознав, что принцессе и королю угрожает опасность, тоже попытались защитить их, но сделать это с помощью общей защиты уже не представлялось возможных. Поэтому ишибы начали ломать строй, пытаясь следовать за королем в узкий промежуток между противником. Ряды ироникских ишибов моментально смешались. На поле боя воцарился хаос. Запланированная организованная атака перешла на уровень индивидуальных схваток. У ишибов Тамалайкманта все еще было преимущество. Однако противник находился слишком близко и мог разить током. Часть ишибов Гнашта была вынуждена оборонять импровизированное поле боя от напирающих солдат с амулетами Тирата. Великие ишибы Тамалайкманта разили нападающих. Ироникские ишибы пытались войти в прямой контакт с противником. Противник маневрировал, стараясь этого не допустить. Однако сначала маневрировать в довольно тесном строю было затруднительно. Потом стало легче. Ишибы, удерживающие периметр, попытались раздвинуть его, а кроме этого, часть сражающихся выбыла из списка живых, освободив место для оставшихся. В этих условиях ишибы умирали удивительно быстро. Уже через минуту после рывка принцессы поле боя значительно опустело. Охрана Анелии честно выполнила свой долг, погибнув под ударами трех великих ишибов. Великие ишибы Тамалайкманта атаковали без всяких ухищрений, пытаясь просто взломать Ти. Лишь изредка прибегали к помощи воздушных ударов, которые могли быть очень полезны, потому что способны не только свалить противника с ног, но и оглушить его. Михаил старался защищать принцессу изо всех сил. Сразу после гибели охраны, ему удалось достать одного из великих ишибов молнией, но два других немедленно навалились на Анелию своей мощью. К счастью, эта атака не была согласованной. Один из них применил воздушный удар, бросив принцессу на землю, а второй воздействовал на ее ти. Одновременность нападения не прошла без последствий. Король видел, что с Анелией что-то случилось, хотя защита, в целом, справилась со стабилизацией прямого воздействия на ти. Принцесса сидела на земле и, похоже, не могла двигаться. Возможно, она была оглушена воздушным ударом, наложившимся на непосредственную атаку на ти. Михаил не располагал временем, чтобы это выяснять. Он быстро выдвинулся вперед, пытаясь принять последующие удары на себя и заставить великих ишибов хотя бы иногда переходить к обороне. Мысли о собственной безопасности оставили его еще перед самым боем. Конечно, он не превратился в храбреца, просто считал непрактичным рассеивать собственные устремления. У него была способность в полной мере контролировать ход своих мыслей. Если он не хотел о чем-то беспокоиться, то мог переключаться на размышления о других предметах. Сейчас ему приходилось думать о ходе сражения, Времени на переживания о своей жизни не оставалось, поэтому в бой с великими ишибами он вступил, хладнокровно оценивая происходящее. Принцесса не должна была умереть, это король знал совершенно точно. Ее смерть привела бы к самым опасным последствиям для его правления. На эльфов он очень рассчитывал, поэтому даже обрадовался тому, что великие ишибы переключили свои атаки на него. Впрочем, это переключение было закономерным. Какой смысл атаковать объект, не представляющий опасности, если перед ними находится смертоносная и очень важная цель? Поразить ее и не попасть под удар – вот задача. Великие ишибы старались изо всех сил. Они ясно видели, что, во-первых, перед ними король Нерман, а во-вторых, поблизости нет никого, кто мог бы прийти ему на помощь. Когда дело дошло до индивидуальных схваток, то быстро выяснилось, что ишибы Тамалайкманта все еще превосходят ишиба Франига по численности, несмотря на понесенный урон. На Раникского ишиба нередко приходилось по два противника. В таких условиях помогать кому-то было бы явным и бесполезным самоубийством. Каждый сражался за себя. Крики и звуки боя доносились со всех сторон. Периодические воздушные удары сопровождались громкими хлопками. Не было слышно лязгания оружия, потому что оружие никто, кроме солдат, не применял. А солдаты с амулетами Террата еще не подошли достаточно близко к центру схватки. Ишибы Тамалайкманта после первоначального расширения периметра с помощью воздушных ударов кое-как, но сдерживали их. Королю приходилось плохо. Он это понял уже в первые секунды поединка со своими противниками. Два великих ишиба представляли реальную опасность. К тому же, его маневры были весьма ограничены. Он не мог отступать, ему нужно было защищать принцессу, отвлекая внимание на себя. Михаил не был способен даже схватить ее и попытаться скрыться вместе с ней. Это действие решил приберечь на самый крайний случай, потому что оно несло большой риск, в основном, для принцессы. Король старался держаться между ней и своими противниками, но не подходить к Анелии слишком близко, иначе удар по ней неминуем. Несмотря на поступающую энергию, он начал быстро совершать ошибки, которые могли быть объяснены только усталостью. Нагрузки на его ти были на грани предельных. Перемещаясь с большой скоростью, король пару раз чуть просто не споткнулся о валяющиеся трупы. У него не было времени даже присмотреться к ним, чтобы решить, чьи же они, ишиба Франига или Тамалайкманта. Он даже не думал о потерях собственного отряда, и без того было ясно, что они велики. Неизвестно, сколько бы продолжалась смертоносная пляска вокруг сидящей Анелии. Король слабел, иногда действовал неверно, его молнии не оказывали эффекта, враги слишком хорошо уклонялись от них. Великие ишибы, очевидно, запомнили интервал нанесения ударов молниями. Они поняли, что это странное оружие не может использоваться слишком часто. Поэтому сразу после очередного разряда они чувствовали себя в безопасности и нападали. Щуп короля ничего не мог сделать с их защитой. Она была слишком хороша. Ситуация складывалась не в его пользу. У него мелькала мысль воспользоваться необычными способами атаки, например, светошумовым, но он отбрасывал его. В обстановке непрерывных и громких воздушных ударов и ярких разрядов молний, эта атака была обречена на провал. К ней противник был волей-неволей, но готов. Когда Михаил боковым зрением заметил поднимающуюся фигуру солдата, одетого в мех, то сначала не поверил своим глазам. Он даже замедлился на долю секунды, чтобы убедиться, что глаза не обманывают его. К счастью, обман зрения был исключен. Действительно, один из стрелков, сжимающий в руках ружье, приближался к месту схватки. Увидев это, король из последних сил удвоил скорость атак. Молнии следовали за прямыми ударами щупом. Он даже попытался создать пламя, безобидное для великих ишибов, но заставившее тех сосредоточиться на цели еще больше. Выиграть время, лишь несколько секунд, вот что имело сейчас значение. Солдат не подвел ожидания короля. Приблизившись на достаточное для эффективной атаки расстояние, он вскинул ружье. Михаил ясно видел цель стрелка. Одновременно со смертоносным потоком ти, вырвавшимся из оружия, король нанес свой удар по этому же ишибу. Он хорошо знал, как работают его амулеты, поэтому ему не составило труда усилить поражение от ружья. Усилить настолько, чтобы взломать защиту великого ишиба и разорвать его тело практически пополам. Король увидел, как солдат упал, но почему-то не сомневался, что тот жив. Такой герой не может умереть так просто. Это противоречило бы логике. Той логике, которой Михаил пользовался сейчас, в эти секунды, на поле боя. Поэтому король сосредоточился на оставшемся великом Ишибе. Это был уже совсем другой расклад. Энергетическая мощь короля Нирмана превосходила мощь врага, и тот это отлично понял. Сражаться один на один с противником, обладающим чудовищным и явно превосходящим по силе эбом, не хотелось бы никому. Поэтому великий Ишиб сразу же после смерти своего товарища, верно оценив ситуацию, обратился в бегство. Михаил выпустил вслед ему молнию, промазал, но не стал преследовать. Он только сейчас в полной мере увидел, какой ужас творится на поле боя. Потери среди ишибов огромны. Что осталось от его отряда? Он пока что не знал ответа на этот вопрос, но, судя по всему, не очень много. А, между тем, все сражения заняло лишь считанные минуты. Возможно, еще никогда ишибы не умирали так быстро и в таком количестве. Казалось, что остатки отряда Тамалайкманта увидели бегство одного из своих великих ишибов. Потому что сразу же после этого оборона периметра рухнула. Солдаты с амулетами Тирата бросились вперед, размахивая тяжелым оружием, готовые сокрушить неосторожного противника, вставшего на их пути. Ишибы Тамалайкманта пытались бежать, их осталось немного, может быть, 30-40. Они видели лишь одно свободное от армии Ранига пространство, то, в котором сейчас находился Михаил. Его молнии напоследок собрали неплохую жатву. Бегство ишибов Тамалайкманта было паническим. Никто не мог бы подумать, что совсем недавно они являлись частью спаянного и несокрушимого отряда, несущего смерть. Король остановил преследование противника. Нужно действовать очень быстро. Потери велики, на поле боя присутствовали раненые. Оставаться и дожидаться подхода второй армии Тамалайкманта смерти подобно. Солдаты с амулетами Тирата начали хватать тела, вперемешку разбросанные по полю, и подающие хоть какие-то признаки жизни. Король поручил принцессу заботам Парета. Глава академии тоже выглядел не лучшим образом. Помимо тягот боя великий Ишиб получил и моральную травму, когда обнаружил, что Тамалайкмант фактически реализовали ту идею ведения сражения, которую он так и не успел проверить. Войска Ранига в спешном порядке покидали место битвы. Михаил лично отыскивал и уничтожал сохранившиеся ружья, валяющиеся на земле. Ему не хотелось, чтобы они достались противнику, пусть даже на короткое время. Среди стрелков мало кто выжил. Сержант был единственным раненым, остальные либо погибли, либо успели скрыться на лошадях. «Отступление! Отступление!» – звучали горны. Армия Ранига торопилась к своему обозу. Встречу королей Тамалайкманта нельзя было назвать теплой. Каждый из них был склонен винить в случившемся другого. Гношт – Раста, потому что тот предложил разделить армию, а Раст – Гношта, потому что тот позволил уничтожить ишибов. По молчаливому согласию было решено не преследовать отступившую армию Ранига. Последнее сражение полностью деморализовало войска. «И как это назвать, твое величество?» – вопрошал Раст, расхаживая по полю, которое совсем недавно было заполнено воюющими и живыми ишибами. «Почему ты не дождался меня? Вдвоем мы бы точно покончили с Нирманом. Сомневаюсь, твое величество, сомневаюсь», – качал головой Гношт. Его веко нервно подрагивало, но он не принимал никаких мер, чтобы прекратить тик. «Ты так говоришь, потому что не видел того, что видел я. Я вообще пришел к выводу, что нам не нужно было это все начинать. Нирман, не Мельс, нужно было подтолкнуть Фигрид к нападению до кого угодно, лишь бы не влезать в это дело самим. Ты одобрял все мои предложения», — заметил король Кманта. «И что тут особенного произошло? Вижу, что ишибы просто перебили друг друга. У нас потери больше, конечно, но посмотри, ущерб, нанесенный Ранигу, громаден. Относительно его маленькой армии, солдаты Нирмана могут уничтожать ишибов», — просто сказал Гношт. «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно переспросил Раст. «Солдаты Нирмана могут уничтожать ишибов», — повторил король Тамала. «Очень быстро уничтожать. Простые солдаты. Подожди. Как это, быстро? Копьями и мечами, что ли? Если ишиб подпустит их близко? Нет, твое величество, не копьями. Я сам не понимаю, как они это делали, но ишибов убивали на расстоянии. На них была надета одежда из меха, а в руках эти солдаты держали какие-то палки. И вот они-то и пробили защиту отряда ишибов, которой ты так гордился. Но ее невозможно пробить», — воскликнул Раст. «Чтобы ее пробить, нужен отряд ишибов, превосходящий по силе. Ранигу хватило простых солдат, твое величество. У них, что, был какой-то амулет? Возможно. Все, что видел я и выжившие, на них был надет мех, а в руках они держали палки. Они вломали защиту отряда с помощью меха и палок. Немыслимо. Это факт, твое величество. И что с ними стало потом? Ничего, ответил Гношт. Если ты посмотришь туда, то увидишь их. Вон они лежат. Нерман так торопился, что не стал брать с собой убитых. Взял только раненых, как своих, так и наших. Раст бросился к месту, на которое указывал король Тамала. У него не укладывался в голове рассказ Гношта. Как простые солдаты могут уничтожать ишибов на расстоянии? Это просто невозможно. Мир еще не знал ничего подобного. Достигнув места, где землю обильно покрывали трупы, одетые в мех, король Кманте остановился. Действительно, одежда производила странное впечатление. Кроме того, рядом с трупами валялись поломанные палки. Эти палки – амулеты? Спросил Раст последовавшего за ним Гношта. У них какая-то странная ти. Не удивлюсь, если так, ответил тот. Ты сам говорил, что от Нермана можно ожидать чего угодно. Раст покачал головой. Это плохо, очень плохо, пробормотал он. Как такое может быть? Получается, что теперь любой может напасть на Ишиба. Любой, одетый в мех, уточнил Гношт. Да при чем тут мех? На лицо Раста было страшно смотреть. Новости, одна ужаснее другой, нанесли удар даже по его философски рассудительному восприятию жизни. Мех играет лишь вспомогательную роль. Все дело в этих палках. Хотелось бы знать, как они работают. Ты говорил абсолютно то же самое по поводу амулета Тирата, заметил Гношт. Что хотел бы знать, как он работает? И к чему это привело? Мы что-то узнали, напротив, очень дорого заплатили за наше любопытство. Я не знаю, что нам дальше делать, признался Раст, все еще с ужасом разглядывая поломанные палки. Мы выступали с 700 ишибами, теперь у нас чуть больше 200. Великих ишибов осталось 12, а ведь было 29. У Нермана тоже большие потери, произнес король Тамала. Большие, ну и что, можем ли мы воевать? Наша армия слаба, как никогда. Если бы мы граничили не с Фигридом, а с хотя бы с одним из северных или восточных королевств, то их войско уже перешло бы границу. К тому же, кто сказал, что у Нермана не осталось сюрпризов? Ты говорил, ответил Гношт. Я не знал, да что там, никто не мог знать, что все так получится. Король Ранига оказался опаснее, чем мы предполагали. Вот что бы ты сделал в данной ситуации, пошел бы и напился, пожал плечами Гношт. Можно еще попросить какую-нибудь даму составить мне компанию. Знаешь, они обычно не отказываются. А потом все как-нибудь само бы наладилось. Предлагаю подождать до завтра. Завтра все решим, сказал Раст. Сегодня я уже ничего не соображаю. Чтобы предотвратить ночную атаку, предлагаю занять ближайший городок. Как он называется? Зельцер. Стены там разрушены, выставим дозоры. Нерман вряд ли будет забрасывать собственный город разрушительными амулетами. Переночуем там, а я... Что ты? С интересом спросил Гношт. Последую твоему совету, мрачно ответил король Кманта. Пойду и напьюсь. Глава 28. Раст, король Кманта. Сужу по опыту, чем богаче пленник, тем меньше времени он проводит в плену. Король, должно быть, настолько богат, что собственного плена даже не заметит. Старый пират с побережья Кманта. Иногда бывает так, что неприятные события накладываются друг на друга во времени, но все еще остаются разделенными в пространстве. Например, какой-то человек теряет на улице важную вещь, а, вернувшись домой, обнаруживает, что его квартира, к тому же, ограблена. Конечно, он сразу перестает переживать по поводу потери той вещи, потому что эти переживания сменяются другими, более актуальными. Но в этом интересно то, что, несмотря на одновременность событий, человек сначала переживал лишь по менее значительному поводу, потому что о другом происшествии просто не знал. Вот и для Михаила два неприятных события произошли практически одновременно. О первом из них, огромных потерях в отряде ишибов, он знал, а вот о втором даже не догадывался. Судьбе было угодно, чтобы в день столь неудачно проведенного сражения, границу Ранига перешли 12 человек. Эти 12 человек никуда не торопились, хотя могли бы передвигаться очень быстро. Задача, поставленная перед ними, требовала взвешенности принятия решений. У их главы, советника Шенкера, были самые широкие полномочия. Они позволяли заключать мир, объявлять войну, а также начинать сражения только что объявленной войны. Ему подчинялись все граждане его страны, за исключением одного человека, того, который послал его сюда. Интересно, что для сражений советнику Шенкеру не требовались армия и поле боя. Он считал, что вполне мог бы справиться своими силами практически с любым врагом. Причем, неважно где, даже в столице этого врага, даже в его дворце. У советника не было армии, но были 12 благородных и непобедимых воинов, гроза ишибов и великих ишибов. 12 мис. Армия Раниго отошла не очень далеко. В соответствии с заранее выработанным планом отступающее войско остановилось, нагнав свой обоз. Это произошло около маленькой деревушки. Наблюдатели докладывали, что Тамол и Кмант не предприняли попытку преследования. Дальнейшее отступление пока что не имело никакого смысла. Король, Ранел и Камин находились в одном из домов деревни. Они сидели за столом, между досками которого были огромные щели. Генерал Ферин с выражением безмятежности на лице перечислял имена погибших. Михаил кивал после произнесения каждого имени. Создавалось впечатление, словно он подтверждает услышанное. Погиб рыжеволосый Антик, глава королевской охраны. Погиб молодой Кентер, любимый ученик Парета. Погиб жизнерадостный Хенст Екран, эльф, помогавший испытывать гранаты. Убитых было много. Король их всех знал лично. Антик очень ответственно подходил к своей работе. Может быть, это и явилось причиной его смерти. Нельзя исключить того, что он бросился все-таки на защиту короля, забыв о собственной безопасности. Кентер, ученик Парета, даже на фоне ишибов выделялся любознательностью. Глава академии, конечно, уже знает о потере. Король не знал, бывает ли у великого ишиба плохое настроение, но предполагал, что если и бывает, то именно в такие моменты. Его величество встряхнул головой, чтобы прогнать подобные мысли. Ему следовало думать не об этом. Несмотря ни на что, множество задач практического толка ожидали своих решений. Взяв в очередной раз свои чувства под контроль, Михаил знаком остановил Ферина, когда тот перешел к перечислению имен сержантов и офицеров, погибших в схватке с кавалерией. «Каковы будут предложения?» – спросил он. «Похоже, что мы не выдержим еще один открытый бой, но отступать бы тоже не хотелось. Никто не знает, куда двинется армия наших соседей. У них достаточно обычных солдат, чтобы мародерствовать с размахом. Если ставить целью сохранение власти, то я бы рекомендовал отступление к Парму», – произнес Камин. «А если ставить целью надежду на сохранение власти и надежду на то, что удастся остановить разграбление городов, то, конечно, отступать нельзя». Он особенно выделил слово «надежда». «Думаю, что Камин сгущает краски», — сказал Ранел. «Конечно, для победы нам не хватит ишибов, но если будем находиться неподалеку от противника, то заставим его быть постоянно настороже». Михаил вздохнул. Оба генерала были в своем репертуаре. Ему даже казалось, что они нарочно постоянно противоречат друг другу. Но размышления о противоречивости его сподвижников были лучше размышления о потерях. «Пока останемся здесь», — король показал рукой на стены избушки, в которой они находились. «Наблюдатели сообщают о каждом изменении в расположении противника. Посмотрим, что предпримут Тамол и Кмант. Может быть, действительно ограничимся небольшими ударами с быстрым отступлением». Для нужд штаба было реквизировано самое лучшее здание в небольшом поселении Нтрегил. С точки зрения короля, даже дом Ксара в деревне Камор находился в более приличном состоянии. Михаил начал задумываться о том, чтобы использовать силу и выносливость солдат с амулетами Террата в мирных целях, например, в строительстве домов. Впрочем, остановка армии в Нтрегиле грозила резко улучшить экономику поселка. Ферин-старший, руководствуясь давним приказом короля Нирмана, исправно оплачивал местным жителям ущерб, вызванный действиями войска. Нтрегил располагался относительно недалеко от Зельцера, чуть больше одного перехода для пешего войска. Конечно, для солдат или ишибов, которые могут передвигаться очень быстро, это не являлось значительным расстоянием. Поэтому наблюдатели сновали туда-сюда. Раникский штаб получал сообщение о действиях противника с небольшой задержкой. А что с виновницей наших потерь? Поинтересовался Камин. Она выжила. Парет говорит, что с ней все будет в порядке, сказал король. Нужно еще день-два на то, чтобы она пришла в себя. Сейчас ее сознание немного спутано. С травмами такого рода даже ишибам работать тяжело. Так что, посмотрим. Если завтра ситуация не улучшится сама по себе, то придется что-то предпринять. Хотя, конечно, Парет на нее очень зол. Я могу его понять, произнес Камин. Среди погибших ишибов у него было много подчиненных, вовлеченных в полицейские функции. Внезапно в дверь постучали. Покосившая старая задвижка, гордо именуемая дверью, раскачивалась и скрипела. Казалось, что каждый удар в нее окажется последним, после чего она попросту рухнет. «Входи, Тунрат», — сказал Михаил. Он определил с помощью щупа, что за дверью находится один из ишибов его личной охраны. Вошедший ишиб невысокого роста был совершенно лыс. По каким-то причинам он предпочитал стричься наголо. Его халат был чист, но судя по странным и большим швам, кто-то зашивал ткань на скорую руку в нескольких местах. Последнее сражение испортило одежду на многих, а запасную не удалось найти быстро. «Твое величество», — доложил ишиб, — «Тагамирина Фрорест очень просит о немедленной аудиенции». «Мирина, здесь?» — переспросил король, бросая недоуменный взгляд на Камина. Тот пожал плечами. Новости удивили и его. «Да, твое величество, она просто настаивает на том, чтобы ты принял ее как можно скорее. Интересно, дела какой важности заставили ее прибыть в расположение армии, которая только что поспешно отступала», — произнес король. «Пусть заходит, если так». На него Мирина производила очень серьезное впечатление. Несмотря на обманчивую мягкую красоту девушки, она представлялась Михаилу чрезвычайно практичным человеком, который не был способен на опрометчивые поступки. За ее действиями определенно стояла какая-то цель. И если она так настаивала на встрече в довольно необычной обстановке, значит, эта цель могла быть полезна и ему. Тогда не заставила себя ждать. Она вошла в дверь почти сразу же после того, как охранник покинул помещение. Вошла и присела в глубоком реверансе. «Приветствую, Тогда», — любезно сказал король, — «что же привело тебя ко мне в такое время? Присаживайся вот на эту табуретку и рассказывай. Будь осторожна, она не очень устойчива». «Приветствую, твое величество, благодарю», — Мирина попыталась грациозно усесться на старом табурете. Ей это вполне удалось. Казалось, что деревянное сиденье для нее ничем не отличается от прочных и роскошных кресел, к которым она привыкла. «Генерал Камин, генерал Ферин», — девушка кивнула обоим. Те отвесили легкие поклоны и ожидающе воззрились на гостью. Им было любопытно узнать причину ее появления. «Мое дело очень конфиденциально», — без промедления начала Мирина. «Мне бы хотелось, чтобы мое предложение оставалось в тайне, даже если и будет отклонено». «Ты можешь быть в этом уверена», — кивнул король. «Полагаю, что дело представляет некоторую ценность не только для тебя, но и для нас». «Да, твое величество, можно даже сказать, что для меня оно представляет малую ценность, а вот для твоего величества – очень большую. Я же всего лишь рассчитываю на награду и целиком полагаюсь на добрую волю и слово твоего величества». Король слегка напрягся. Мысли о том, что может потребовать в качестве награды Мирина, очень беспокоили его. Эта женщина явно не разменивалась на мелочи. Впрочем, сначала следовало выслушать само предложение. «Продолжай, Тогда», — сказал он. «Твое величество, сегодня ночью у меня назначена встреча с королем Кмантаростом», — произнесла Мирина и замолчала. Михаил нахмурился. Он не мог понять, о чем она говорит. Причем тут ее встреча с королем? И ради того, чтобы сообщить это, она явилась сюда? Камин оказался прозорливее. «Встреча наедине, не так ли?» — быстро спросил он. «Да, генерал, на окраине Зельцера, за его пределами, в небольшом охотничьем домике. Сколько человек будет с ним?» «Генерал, это интимная встреча», — улыбнулась Мирина. «Не думаю, что его величество Раст возьмет с собой большую охрану». Михаил улыбнулся лишь краешками губ. Теперь он понял. Это был исторический момент. Любовница отдавала своего любовника. Но зачем ей нужно что-то от него, короля Ранига, если у нее и так в руках Раст? «Зачем это тебе, Тогда?» — спросил Камин, словно угадав его мысли. «Если у тебя такие тесные отношения с королем Кманта, то почему ты считаешь, что его величество Нирман может дать тебе больше?» Мирина рассмеялась, запрокинув голову и обнажив ровные белые зубы. Ее смех звучал очаровательно. «Какие прямые вопросы, генерал», — сказала она. «Не думала, что воинское звание может так изменить кого-то. До получения генеральского плаща у тебя была совсем другая репутация, человека, который говорит иносказательно». «Я нисколько не поменялся, Тогда», — в тон ей ответил Камин. «Просто раньше от меня ничто не зависело, поэтому мне не нужно было особенно следить за своим поведением». Это удивительное объяснение. Мирина явно кокетничала. «Я бы просил тебя, Тогда, ответить на вопрос генерала Камина». Михаил не был склонен поддерживать легкую и непринужденную беседу, хотя и ощущал симпатию к женщине, сидящей напротив. Но разве симпатии имеют значение, если на кону столь важное дело? «Хорошо, твое величество», — она наклонила голову. Даже этот жест, похоже, был отточен до предела и вымерен до миллиметра. «С королем Кманта меня пока что ничто не связывает. Но даже если бы и связывало, то наши отношения продолжались бы совсем недолгое время. Увы, Раст не славится постоянством и глубиной отношений. Надо понимать, что он просто скуп. Усмехнулся Камин. Скуп, какое удивительное слово, вновь рассмеялась гостья. Полагаю, что господин генерал имеет в виду не деньги. Если не деньги, то да король Кмонта скуп. Михаил насторожился еще больше. Получалось, что даже Раст не мог дать Мире не то, что она желает. Очень бы хотелось знать, что эта женщина рассчитывает от него получить за короля воюющей с ним державы. Не женить бы же на ней, в конце концов, похоже, что тут деньгами точно не отделаешься. Ферин, молчавший до сих пор и наблюдающий за разворачивающейся перед ним сценой с явным неодобрением, внезапно произнес: «А почему уважаемый Этотга считает, что его величество Раст доверяет ей?» И король и Камин внимательно посмотрели на Мирину, ожидая ответ. Вопрос был очень важен. Никто не сомневался, что она не лжет. Но разве можно быть уверенным в том, что женщина не является обычным орудием в руках Раста? «Почему бы ему мне не доверять?» — спросила Мирина. «Мой второй муж, Тадгариндерст, после своей кончины оставил мне неплохое поместье вблизи Изарента, столицы Кмонта. Король Раст с полным основанием считает меня своей подданной». Ферин кивнул. Ответ его вполне удовлетворил. «Может быть, Тадга все-таки скажет, что она хочет взамен за эту информацию?» — поинтересовался король. «Было видно, что этот вопрос кажется ему требующим внимания. Михаилу не хотелось выполнять желание, потери от которого превысили бы приобретение от пленения Раста, и нарушать свое слово о соразмерной оплате ему тоже не хотелось. Дело, предложенное Мириной, стоило очень дорого, очень. «Конечно, твое величество, я скажу», — ответила девушка, мило улыбаясь, «после того, как увижу, что мое предложение принято, и все закончилось хорошо. Иначе зачем брать деньги за товар, если самого товара еще нет? У Тадги случайно нет родственников, торговцев?» — поинтересовался Камин с легкой улыбкой. «Нет, торговцев нет. По мужской линии почти все мои предки были генералами», — вернула ему улыбку Мирина. «Тадга, нам нужно подумать и посовещаться», — произнес Михаил. «Не будешь ли ты так любезно подождать нашего решения?» «С удовольствием, твое величество». Женщина встала с табуретки и сделала изящный реверанс. «Тунрат!» — громко позвал король. И шип-охранник явился незамедлительно. Он находился неподалеку, ведь его могли позвать в любой момент. «Тунрат, возьми с собой двух ишибов и покажи Тадга окрестности. Она — моя гостья. Так что, будь очень вежлив и учтив. Продемонстрируй ей все, чем может похвастаться этот поселок. Я потом пошлю за вами». «Да, твое величество», — поклонился ишип. «Прошу за мной, госпожа». Тадга сделала еще один грациозный реверанс и направилась к выходу. В доме воцарилось молчание. Поэтому, когда Тунрат и девушка вышли из него, король услышал обрывок разговора между ними. «Может быть, я подожду где-нибудь здесь, поблизости?» — кокетливо спросила Мирина. «Мне так нравится вид этого домика. Очень романтично». Михаил мысленно усмехнулся. «Похоже, что Тадга собиралась подслушивать». «Совершенно исключено, госпожа», — ответил исполнительный Тунрат. «Его величество рекомендовал нам осмотреть окрестности. Пожалуй, мы начнем вон с тех елей, которые виднеются на горизонте». Король Ранига прежде никогда не думал, что большая часть мощи его страны заключается всего в нескольких людях. Между тем, данный факт быстро выяснился, когда встал вопрос о том, кто пойдет осуществлять пленение Раста. Сами собой возникли четыре основные кандидатуры: Парет, Арал, Енир и его величество собственной персоной. На этом боевой и шибный потенциал Ранига был практически исчерпан. Арал и Енир находились после последнего боя не в лучшем состоянии. Их жизнь несколько раз оказывалась подвешенной на ниточке. Но хотя неизменно выяснялось, что ниточка еще крепка, все это не влияло благотворно на их настроение и мироощущение. Михаил ни в коей мере не хотел убивать Раста или причинять ему вред. Король Кмонта был нужен живым во что бы то ни стало. В условиях абсолютной монархии захват короля означал чистую победу. Государство – это король. После пленения главы королевства можно было рассчитывать на мир на самых выгодных условиях. Однако король Нирман должен для операции захвата собрать лучшие, что у него есть. Поэтому отряд из четырех великих и семи обычных ишибов направлялся сейчас в сторону Зельцера. После злополучного боя значительная часть силы королевства заключалась в этих 11 бегущих ишибах. Хотя, конечно, Михаил очень надеялся, что появление союзников эльфов увеличит боеспособность Ранига. Но эльфы пока еще не прибыли, приходилось обходиться теми, кто остался. Скорость шибов была велика. Рощи, поля и небольшие речки преодолевались очень быстро. Михаилу казалось, что он движется не на своих ногах, а на каком-то вездеходе. Бег практически не ощущался, физическая усталость не приходила. В соответствии с планом, группа шибов огибала Зельцер с юга. Единственная из потенциальных проблем являлась неожиданная встреча с дозорами противника. Их уничтожение было нежелательным, а оставлять свидетелей чрезвычайно опасно. К счастью, маршрут позволил избежать ненужных встреч. Мирина подробно рассказала, где находится охотничий домик. Она даже вызвалась сопровождать отряд, но король счел это излишним. Последнего приключения с принцессой хватило ему с головой. Теперь он пообещал себе не брать в возможный бой никого, кто нуждался бы в защите. Уже совсем стемнело, но и шибы ориентировались с помощью щупов. Поэтому им не составило труда найти нужное строение, находящееся примерно в полукилометре от западной стены Зельцера. Прячась за деревьями, и шибы перешли на шаг и медленно подходили к домику. Встреча Мирина и Роста была назначена на полночь. До этого времени оставался еще добрый час, но Михаил был уверен, что в доме кто-то уже должен быть. Ведь если строение не использовалось в течение долгого времени, то его нужно хотя бы элементарно привести в порядок. К тому же, король вполне мог прийти раньше. Здравый смысл не подвел. Йенер, посланный на разведку, сообщил, что рядом с домом стоит королевская карета и находится трое ишибов, один из которых – великий. Сколько человек в самом домике он сказать не смог, потому что опасался подходить слишком близко, ишибы могли заметить его. Рассуждая логически, в строении не могло быть никого, кроме Роста. Конечно, логическое допущение и твердая уверенность – немного разные вещи, но Михаил между риском разоблачения и риском сюрприза выбрал второе. В конце концов, зачем Росту брать внутрь домика еще, как минимум, четырех великих ишибов? А именно это количество представляло бы опасность для ранигского отряда. Королю Ранига раньше никогда не приходилось брать в плен других королей, но он справедливо предположил, что их пленение мало чем должно отличаться от пленения обычного человека, обладающего охраной. «У нас есть два варианта действий», — сказал король своим спутникам, немного волнуясь перед началом действий. «Мы можем напасть на охрану и уничтожить ее, а можем предложить сдаться всем. Какие будут мнения? Если внезапно напасть на охрану, то риск для нас будет меньше», — произнес Орал. Йенер кивнул, соглашаясь с ним. Оба еще не вполне отошли после сражения с ишибами Тамалайкманта и были настроены весьма осторожно. Одно дело — внезапно напасть на охрану, и совсем другое — противостоять врагу, готовому к бою. Король обратил взгляд на Парета и увидел, что тот качает головой. «Нет, так поступать нельзя», в голосе главы Академии звучала убежденность, «неожиданно напасть на всех одновременно не получится. Поднимется суматоха, они попытаются сопротивляться, а Раст может оказать им помощь. В пылу сражения его легко убить, либо вследствие самозащиты, либо он случайно подпадет под удар. Насколько я понимаю, риск смерти короля Тамала не входит в наши планы». «Да, он нужен живым», сказал Михаил, соглашаясь с доводами Парета. «Похоже, что придется предлагать им сдаваться. Другого выхода не вижу. Если они решат напасть, конечно, станет жаль, что мы не ударили внезапно. Но не думаю, что у нас будут потери. Помните, растобрать живым при любом развитии ситуации. Разделимся», спросил Йенер. «Не рекомендую», ответил Парет. «Разделение ослабит нас. У них появится шанс. Но даже если мы все вместе нападем с одной стороны, то сомневаюсь, что они смогут убежать». «Тогда приступим», согласился король. «Расположимся между домиком и Зельцером». Отряд Ранига направился к цели. Они двигались все еще медленно. Раннее обнаружение противником не входило в их планы. Деревья небольшой рощицы не создавали особенных помех. Михаил в своем мире обычно видел либо бескрайние поля, либо лес, но не то и другое вместе. Здесь же на каждом шагу встречался комбинированный вариант. Поля чередовались с лесом или, на худой конец, с рощами. Охрана Роста заметила приближающуюся группу довольно быстро, но все же недостаточно быстро, чтобы предпринять действия, которые могли бы изменить расстановку сил. До того, как ранигский отряд оказался перед охотничьим домиком, они успели только усилить защиту и предупредить короля. Охотничий домик представлял из себя маленькое и приземистое строение с соломенной крышей. С точки зрения короля Нермана, неудобства от встреч в таком помещении перевешивают романтику. Но это была лишь его точка зрения. Жители мира гор могли думать по-другому. И, как показывал опыт, действительно думали по-другому. Михаил оказался прав в своих умозаключениях. Раст находился в домике один. Отряд раникских ишибов сразу же после своего приближения к домику смог лицезреть его выход из низенькой двери строения. Тот пригнулся, шагнул через порог, распрямился, и его глаза с нескрываемым ужасом уставились на короля Ранига. Тот почувствовал, как радость захлестывает его. Момент истины настал. Встреча с противником в данных условиях была гораздо важнее всех боев, проведенных перед этим. Мирина оказала грандиозную услугу короне. Раст не так представлял их встречу. Если бы у него кто-нибудь спросил об этом, то король Кманта бы честно ответил, что ее вообще не представляет. По всем его недавним планам, Нерман должен просто умереть. Без захвата в плен и публичных казней, упаси, божественная сила. Раста бы устроила тихая смерть Нермана, в крайнем случае, на поле боя. Героическая гибель представлялась нежелательным, но все же приемлемым вариантом. И вот, несмотря на все планы, король Ранига находился сейчас перед ним. И даже более того, он был не один. Раст мгновенно прикинул соотношение сил. 4 великих ишиба против 1 – это безальтернативный проигрыш. Не стоило даже и пытаться. Поэтому он просто смотрел на вражеских ишибов и ничего не предпринимал. Неизвестно, сколько бы король Кманта стоял вот так, с ужасом взирая на визитеров, но Михаил прервал молчание. «Приветствую, твое величество», — сказал он, — «мне давно хотелось встретиться с тобой. Вот так, наедине. Рад, что наконец выпала возможность. Приветствую, твое величество». Раст попытался взять себя в руки, твое появление следует расценивать лишь как дружеский визит, конечно, дружеский визит, конечно, король Ранига был не в силах скрыть улыбку, мы сейчас пойдем, пообедаем вместе, выпьем хорошего вина, обсудим сотрудничество между нашими королевствами, и это все, что хочет твое величество, с легким недоверием в голосе спросил Раст, разумеется, лишь о мирной беседе все мои желания, о договоре с дружественной страной, о помощи друг другу. Хотя погоди-ка, Нерман сделал драматическую паузу, мне только что пришла в голову мысль, что сейчас между нашими странами идет война, и получается, что мы с тобой враги. Неужели это так, твое величество? Может быть, я что-то перепутал или где-то ошибся? Король Кманта поджал губы. Он понял, что Нерман просто издевается. Нет, ошибки нет. Хаем, очень жаль это слышать. А я, признаться, надеялся, что наш последний бой, в котором погибли сотни ишибов, был лишь мелким недоразумением. «Что ты хочешь, твое величество?» — прямо спросил Раст. Он сильно нервничал, ему не хотелось ходить вокруг да около. Не было никакого желания отвечать противнику в таком же шутливом тоне. «Мои желания малы», — снова улыбнулся Михаил. «Поверь, ты можешь осуществить их без всяких проблем, если последуешь за мной туда, куда я укажу. Конечно, ты вправе не согласиться, но, продолжай, твое величество, но тогда нам придется сразиться здесь и сейчас, как ты понимаешь, расклад на этот раз не в твою пользу, не могу гарантировать, что твое величество останется жив, но твои люди точно умрут, хочешь сразиться, Раст, король Кманта, сжав губы в тонкую линию, бросил еще один взгляд на противника и свою охрану, трудно было понять, о чем он думал, может быть, оценивал соотношение сил и прикидывал, как воспользоваться хотя бы ничтожными шансами на бегство, или старался понять, каким образом он оказался в ловушке. Охотничий домик располагался глубоко в тылу армии Тамала и Кманта. К нему невозможно было выйти, если не иметь такой цели. Если размышлять о ловушке, то первой приходила в голову мысль о предательстве. Как бы там ни было, Раст медленно покачал головой. Этот жест относился не к его мыслям, а к вопросу короля Нермана. «Нет, твое величество, похоже, что со сражениями покончено». Глава 29. Переговоры в избушке. Теперь настало время для переговоров. Уверен, что противник не станет возражать против моих предложений. Слова короля Питтина перед трупами членов вражеского штаба. В прежней жизни Михаилу встречались довольно интересные люди. Одним из них был путешественник, бродяга, обожающий передвигаться автостопом. Он рассказал нашему герою, что людям свойственно ложное восприятие путешествий. Удачным путешествием нужно считать не то, которое проходит очень хорошо или очень плохо, а то, которая проходит без особенностей. Если путник просто ставит перед собой цель добраться из пункта в пункт, то никакие приключения и яркие впечатления по дороге ему не нужны. Король Ранига, конвоируя Роста, вспоминал слова заядлого путешественника и был с ними полностью согласен. Меньше всего на свете по пути в свой лагерь он нуждался в новых впечатлениях, пусть даже самых положительных. К счастью, конвоирование пленных прошло спокойно. Охрана короля Кманта была отпущена целой и невредимой примерно с полдороги. У Михаила не имелось столько сил, чтобы держать в плену под неусыпным надзором несколько ишибов. Да и зачем они были ему нужны, если в его руках и так находилось одно из главных действующих лиц этой войны. Поэтому охрана Роста отправилась в одну сторону, а остальные – в совершенно другую. Королю Ранига не хотелось особенно подгонять своего пленника, поэтому в лагерь они прибыли с большой задержкой. В пути разговоры не велись из соображений безопасности, и счастливый обладатель ценного трофея не мог дождаться момента, когда окажется в покосившейся избушке и приступит к беседе. За время своей головокружительной карьеры в мире гор он разговаривал с монархами лишь два раза, но первый попался некачественный, интеллектом не отличался, а второй был не совсем удачлив, умудрившись потерять большую часть собственных территорий. Поэтому Михаил тешил себя надеждой, что Раст уж точно не обманет его ожидания. Вообще, о короле Кманта ходили разные слухи, включая даже смешные, но ни в каком из этих слухов не утверждалось, что он идиот или дурень. С точки зрения выходца из современного мира, если подданные не называют своего правителя дурнем за глаза, то это уже немало значит. Раст не роптал, а молча следовал вместе со своими пленителями до самого Ранигского лагеря. Он напряженно думал о чем-то. Королю Ранига оставалось надеяться, что пленник размышляет о своей судьбе, а не выстраивает хитроумные планы побега. Ишиба ведь трудно ограничить в свободе передвижения, а ишиба с воображением почти невозможно. Проще убить, но смерть в данном случае полностью исключалась. У Михаила уже были кое-какие идеи по поводу того, как искусственно ослабить аб, что позволило бы держать ишиба в заточении. Но эти идеи, как и многие другие, требовали экспериментального подхода, на который сейчас просто не хватало времени. Сам Ранигский лагерь не представлял из себя ничего выдающегося. Периметр был обозначен телегами, за ними находилось пустое пространство, а потом уже располагались палатки. Патрули размеренно шагали по обе стороны от телег. На подходе к лагерю Михаил натолкнулся на несколько дозорных отрядов, которые сразу же узнали своего короля. К удивлению отряда ишибов Ранига, Камин встретил их прямо на краю лагеря. Он нервно расхаживал взад и вперед около одного из костров. В свете огня его темно-синий генеральский плащ казался совершенно черным. Увидев возвращающийся отряд ишибов, он сделал несколько шагов по направлению к ним. «В чем дело, Камин?» – спросил Михаил, в недоумении от внезапной встречи. «Что-то случилось?» «Нет, твое величество, все в порядке», – ответил тот. «Просто вас долго не было, я слегка беспокоился». «Как все прошло?» «Отлично». Король Ранига обернулся. «Твое величество, позволь представить Камина Каретта, одного из моих генералов». Раст вышел из-за спины Йенера. Теперь он был полностью освещен светом костра. «Приветствую, твое величество», — поклонился Камин. Король Кманта ответил легким и небрежным кивком. У Михаила мелькнула мысль, что именно таким способом тот здоровается со всеми, за исключением, возможно, владык других держав. «Но все же, Камин, не совсем ясно, что ты здесь делаешь», — произнес король Нирман. «Пришел нас встречать, но зачем, почему бы просто не ждать в штабе?» Зная характер главы полиции, Михаил нисколько не сомневался в том, что тот не станет проявлять невыдержанности спешить на край лагеря, чтобы встретить их на минуту раньше. За его поступком крылось что-то другое, и король, будучи дотошным человеком, хотел знать, что именно. «Здание штаба сейчас занято, твое величество. Мы в стесненных обстоятельствах», — пояснил Камин. «Свободных приличных зданий нет. Одно приготовлено для его величества Роста, в другом находится ее высочество, в остальных — наши офицеры, которых не хотелось бы выгонять. Мне лучше быть здесь, чем в палатке». «Кем занято здание штаба?» — удивился король. «Известный нам особой», — слегка улыбнулся Камин, поправив ус. «Ее в палатке не разместишь, она отказывается. Все же знатная дама. И что, с этой знатной дамой нельзя находиться в одном помещении?» «С этой, нет, твое величество». По интонации сказанного стало ясно, что Камин честно пытался ужиться со значенной особой, но у него не получилось. Впрочем, Король догадывался, почему не получилось. Вряд ли Мирина демонстрировала злой нрав, а вот свое обаяние, пожалуй. Похоже, что Камин бежал от соблазна. А где же генерал Фирин? В палатке, поинтересовался король. Уруфирин вместе с Тарком и Маитом скрываются на другом конце лагеря, твое величество, в расположении своих полков. И аж вообще куда-то пропал. Скрываются, значит ну-ну. Твое величество прикажет освободить здание штаба? Нет, проводи нас к дому, предназначенному для короля Кмонта. Со штабом и особой в нем я разберусь позже. Раст с интересом прислушивался к разговору. Неизвестно, понял ли он, о чем идет речь, но Михаил распознал смысл маневров Камина. Помимо желания избежать соблазна, генерал решил лично предупредить о том, что в штаб пленника вести не стоит. Возможно, в планы короля Нермана не входила встреча Раста и Мирины. Камин же с давних пор очень трепетно относился к этим планам, доказавшим свою эффективность. Избушка, предназначенная для Раста, была еще меньше охотничьего домика, в котором планировалось свидание. Королю Ранига даже показалось, что в этом, возможно, заключался какой-то символический смысл. Все важные разговоры и дела последнего времени происходили вот в таких избушках. Однако Раст опять не проявил никакого неудовольствия. То ли он привык к тяготам, то ли твердо решил не обращать внимания на мелочи, но его долготерпение поражало. Михаил всегда думал о монархах как об изнеженных существах. Мельс подтверждал это предположение, а вот Раст, как выяснилось, опровергал. «Может быть, твое величество желает отдохнуть?» – вежливо поинтересовался король Ранига, стоя перед входом в жилище, предназначенное для Раста. Взгляд короля Кмонта был рассеян. Похоже, что тот пребывал в состоянии погружения в себя, лишь изредка уделяя внимание происходящему. «Твое величество», — голос Раста обладал легкой хрипотцой, — «ты меня привел сюда, очевидно, для переговоров. Будет лучше для нас обоих, если они начнутся как можно скорее. Мне бы не хотелось затягивать свое пленение». Несмотря даже на резко отрицательное отношение к Нерману, королю Кмонту и в голову не приходила мысль, что его жизни угрожает опасность. Плененных королей убивать было не принято. Наоборот, с ними нужно было вести переговоры, пытаясь получить как можно больше уступок. Если же пленный монарх на уступки не шел, то его просто задерживали, предоставляя все, что душе угодно, кроме свободы, до тех пор, пока ему это надоест, и он станет сговорчивей. Точно так же Раст был бы вынужден относиться и к Нерману в случае пленения того. Даже естественная смерть короля, находящегося в заключении у враждебной ему страны, легла бы тяжким бременем на репутацию. Ну что же, тогда приступим. «Прошу», Михаил широко распахнул дверь. Раст, наклонившись, шагнул через порог. Король Ранига, чуть помедлив, последовал за ним. Они оба оказались в обычной деревенской комнате, обставленной крайне скудно. Кроме каких-то половиков, расположенных вдоль стен, вероятно исполняющих функции кроватей, там находились две длинные скамьи, стоящие по обе стороны от стола. Стол почти не отличался от своего собрата, за которым Михаил сидел в здании штаба, и представлял из себя такую же старую и небрежно сделанную рухлядь. Раст без лишних слов взгромоздился на скамью, король Ранига сел напротив него. Первая минута прошла в молчании. Взгляд пленника блуждал по скудному убранству помещения, а Нерман, казалось, что-то пристально рассматривал на грубой деревянной поверхности стола. Еще по пути сюда король Ранига продумал несколько возможных вариантов беседы, и сейчас никак не мог решить, на каком из них остановиться. Все имели свои преимущества и недостатки. Информация о собеседнике не отличалась глубиной, поэтому нужен был толчок для принятия окончательного решения. «Все же, как тебе удалось обнаружить меня, твое величество?» — наконец спросил Раст, переводя взгляд от потолка на сидящего напротив человека. Для Михаила подобное начало разговора было ничем не хуже других, поэтому он отбросил колебания. «Это уже не важно, твое величество. Шпионы есть не только у Тамала и Кмонта». Раст пожал плечами. «Неважно, но интересно». Король Ранига слегка усмехнулся. Собеседник начинал нравиться ему. «Зачем ты напал на меня, Раст?» — в лоб спросил он. Тот внимательно посмотрел на задавшего вопрос, а потом ответил, медленно произнося каждое слово. «Твое величество знает, зачем. Ты сам не оставил нам выхода. Имеешь в виду эльфов?» — сразу же отреагировал Михаил. «Эльфов амулеты да все имею в виду. Мне нужно было сразу понять, что странный король Ранига гораздо опаснее короля Недоумка. Жаль, что не поддержал Мельса, когда мог это сделать. Собеседник попытался откинуться на спинку стула, но вовремя вспомнил, что сидит на скамье. «Чем же я опасен тебе, твое величество?» — спросил он. «Я никому не угрожал, просто укреплял свою власть, наводил порядок в стране». Раст улыбнулся. Его кучерявая борода начиналась внизу подбородка, так что губы не скрывались ею. «Вот-вот, укреплял власть, наводил порядок. А что бы ты делал после этого, Нирман? Согласился бы сидеть в своих 6 провинциях, или, может быть, подумал бы, что тебе слишком тесно, а, между тем, у тебя лишь 2 соседа. Кман ты Тамол, расширяться можно только за счет нас. Ты слишком далеко заглядываешь», Михаил тоже улыбнулся. «Кто знает, как повернется будущее?» «Я знаю», — ответил Раст. Король Ранига уже понял, что перед ним очень сложный собеседник. Он прежде общался с подобными людьми. Они были не глупы, но свято верили в непогрешимую истинность своего мнения. Им даже не приходила в голову мысль, что их оценки происходящего могут являться ложными. Впрочем, глухими к логике они тоже не были, поэтому существовала возможность переубедить их в ходе длительных споров. Однако Михаил сейчас не хотел оказаться вовлеченным в длительные споры. К тому же, Раст был прав и не прав одновременно. Король Кмант оценивал происходящее прямолинейно, хотя и пытался заглядывать в будущее. На месте Нирмана он бы действовал именно так. После укрепления власти последовала бы попытка расширения территорий. Но Раст не знал всего. Он не владел никакой информацией, кроме смутных и неверных догадок о том, откуда взялся Нирман. Между тем, для короля Ранига все было не так однозначно. Он не ставил перед собой прямую цель присоединения новых провинций. Такое решение могло бы явиться следствием его собственных целей. Укрепление безопасности, отмены рабства, поиска возможностей для анализа того, как он оказался в этом странном мире. Но целью военная экспансия не являлась. С ним вообще можно попытаться решить вопрос полюбовно, если, конечно, владеть информацией о его происхождении. Впрочем, это пока что не представлялось реальным. С Растом нужно говорить на его языке, исходя из текущей ситуации. «Допустим, это так», — произнес Михаил. «Ты хотел предотвратить мое расширение, напал на меня и чем все закончилось? Ты в плену». Раст снова пожал плечами. «Так бывает. Но прежде, чем мы перейдем к сути переговоров, хотел бы напомнить, что не только я принимаю решения. Есть еще Гнощ. К тому же, наша армия даже сейчас превосходит твою по мощи». «Превосходит» — это сказано слишком сильно. Король Ранига понял, что пришло время набивать собственную цену. «Временно превосходит. К тому же, вы в странном положении. Не можете отступить, потому что это будет означать поражение, и не можете нападать, потому что потеряете войска в мелких стычках. А на очередное большое сражение, которое вам наверняка хочется устроить, я уже не пойду».